Глава 4. Елизавета. Вроде бы только что я танцевала с Ирвином, и вдруг уже стою в тумане, а впереди виднеется темный силуэт высокой башни. Клочья тумана лениво расползаются в стороны, открывая взгляду черные покосившиеся двери, и сидящий на одной из створок ворон каркает так пронзительно, что приходится зажать уши и проснуться. Открыв глаза, я с перепугу едва не подскочила на кровати. Настолько все еще било по ушам карканье ворона. Но склоненное надо мной лицо Риана стало веским доводом, чтобы взять себя в руки. Наверное, стоило спросить, какого лешего он делает в моей постели и какого лешего здесь делаю я, если только что танцевала с Ирвином, и бал был в самом разгаре. Но спросила я совсем другое. «Ты что задумал?» Прошептала я сбивчиво, едва успев приложить палец к губам Риана, прежде чем они коснулись моих. Но он тут же отстранил мою руку. Намереваясь получить маленькую моральную компенсацию за вытрепанные вчера нервы. Не помню, чтобы я кому-то вчера трепала что-то такое, что теперь это надо было бы компенсировать. Я ловко вывернулась и села на кровати. «Ой, а почему все вдруг так кружится?» «Так, ладно, мыслим логически. Спальня явно не моя, а значит, мы и вправду уехали в какую-то там королевскую резиденцию. Это раз. Мое больное платье сиротливо и крайне небрежно валяется вон у того кресла, а сама я в той нижней сорочке, что надевала под платье. Это два. Риан, без сомнений, спал со мной на одной кровати. Это три. Я ничегошеньки не помню после танца с Ирвином. Это 4. Что вообще произошло? Мне пришлось схватиться за столбик кровати. Голова кружилась так, что я в любой момент могла рухнуть обратно на подушке. А ты не помнишь? Риан встал и потянулся. Сам в одних мягких брюках, видимо, местных пижамных. Взлохмаченный со сна, но почему-то это кажется таким милым. И даже хорошо, что у меня сейчас все расплывается перед глазами. А то я вполне могла бы залипнуть, разглядывая его широкоплечий мускулистый торс. Нет, вот как можно в магическом мире поддерживать такую физическую форму? Местные спортивные залы? Волшебные биодобавки, от которых мышцы растут как на дрожжах? Да о чем я вообще сейчас думаю? Я помню только, как танцевала с Ирвином, а дальше полный провал. Нет, он что, нарочно встал напротив меня, чтобы я теперь смотрела на него снизу вверх? Еще больше чувствую себя мелкой козявкой у подножия нерушимого титана. Ирвин применил к тебе приворотную магию. Поскольку сам он не маг, то просто раздобыл где-то соответствующее заклятие. Но тебе в какой-то мере повезло. Сработало оно криво и нестабильно, потому и эффект получился временным. Только мне все равно пришлось тебя усыпить, а то очень уж ты буйная стала. Я, опережая твое возмущение, раздел я тебя лишь потому, что ты во сне вертелась по кровати, пытаясь получше устроиться в неудобном платье, а мне надоело через каждые 5 минут просыпаться от твоих попыток спихнуть меня на пол. Вот и пришлось от твоего платья избавиться. Приворот? Как же сложно приваривать информацию, когда голова настолько гудит. А что случилось бы с работой приворот в полную силу? Даже схожесть с милым Игорем сейчас не спасала Ирвина от нелестных мысленных эпитетов в его адрес. Пришлось бы снимать этот приворот. Риан пожал плечами, мол, пустяки какие. Только там способ снятия своеобразный. Учитывая, что приворотная магия действует на сознание, бороться с ней можно лишь посредством подсознания, то есть физических ощущений. Несколько не в меру бурных ночей и приворота как не бывало. Что-то по его тону вообще непонятно. Рад он лайтовой версии приворота или все же предпочел бы необходимость выступить самоотверженным исцелителем меня от любовной дури. Но я провела одну ночь без сознания, так? То есть нам осталось до развода 4 дня, включая сегодняшний. Риан на миг изменился в лице, словно сам он почему-то и думать забыл об этом. «А что?» — мрачно усмехнулся он. «Ирвин настолько заинтересовал тебя своим приворотом, что не терпится с ним продолжить? Или с самим наследным принцем, чьими ресницами ты вчера так восхищалась?» «Знаешь, Риан, не будь ты таким чёрствым, как сухарь, я бы даже решила, что ты ревнуешь». Продолжая держаться за столбик кровати, я поднялась на ноги. Вокруг все поплыло с новой силой. Так, теперь нужно как-то добраться до ванной комнаты. Наверняка умывание прохладной водой сразу приведет меня в чувство. Заодно побуду подальше от Риана, а то даже при мутном восприятии окружающего мира я слишком отчетливо чувствую на себе его взгляд. «Если тебе так нравится моя сорочка, могу одолжить». Все же не удержалась я. «Прямо сейчас?» — расплылся он в довольной улыбке. «Тебе помочь ее снять или сама справишься?» Риан. А она держится молодцом, хотя очевидно, что ее одолевает слабость, но все равно Лиза старается это скрыть. Почему? Из гордости или не считает его таким человеком, рядом с которым не стыдно быть слабой? «Я, конечно, ценю твое бескорыстное желание помочь», — насупилась она, слегка покраснев, — «но я все же как-нибудь сама справлюсь». По-прежнему, держась одной рукой за стену, Лиза добралась до двери в ванную комнату и там скрылась. Щелкнула задвижка. Запираться-то зачем? Свалится в таком состоянии в купальню, еще сломает себе что-нибудь. Так, ладно, спокойно. В любом случае падение будет слышно, так что врываться сейчас к ней не лучшая идея. Риан подошел к окну, распахнул тяжелые портьеры. Солнечный свет хлынул в спальню, словно надеясь обязательно кого-нибудь ослепить. Внизу вовсю красовался поблескивающий молодой листвой сад. Придворные маги заранее постарались, чтобы сюда весна пришла раньше. Но вся эта умиротворяющая картина никак не помогала от тяжелых мыслей. Больше всего сейчас хотелось увести Лизу домой, ведь в подобной ситуации никакой целитель не поможет. Слабость после магического воздействия должна пройти сама, и Лиза будет весь день такая растерянная и разбитая, совсем не то состояние для светских развлечений. С другой стороны, она и так вчера осталась без бала, и кто знает, будет ли у нее еще возможность побывать в королевской резиденции. Негромкий всплеск. Возможно, негромкий лишь потому, что стены и дверь заглушают звуки. «Лиза?» Тут же, подойдя к двери, настойчиво постучал Риан. Ответа не последовало. «Лиза?» И снова тишина. Больше тратить время он не стал. Магией задвижка с той стороны отодвинулась мгновенно. Распахнув дверь, герцог на миг обмер на пороге, сперва не увидев никого внутри. Вот только... Лиза была в самой купальне, под водой, недвижимая и окутанная, как в кокон, золотистым мерцанием. Действия опережали мысли. Он мгновенно вытащил Лизу из воды, обмякшую в его руках, без сознания, с капельками воды, блестящими на светлой коже, в прилипшей к телу сорочке. И никакой магии. Но не показалось ведь. «Лиза, ты меня слышишь?» Голос от чего-то дрогнул. Непривычное беспокойство ворочалось в душе, усиливая непонимание. «Ну да, упала в обморок от слабости. Ну да, прямо в воду. Но ведь живая и невредимая. Почему же настолько тревожно за постороннего, по сути, человека?» Ресницы Лизы, наконец, дрогнули. Она чуть приоткрыла глаза, словно пока с трудом могла сосредоточиться на реальности. «Что случилось?» — прошептала она едва слышно, даже почти беззвучно. «Ты потеряла сознание». А Лиза снова прикрыла глаза. «Можешь мне не верить, но до брака с тобой у меня не было ни приворотов, ни обмороков. Определенно, ты дурно на меня влияешь». Риан засмеялся. «Лиза, когда-нибудь ты точно меня доконаешь». «Не, не успею. Еще несколько дней, и мы оба отмучаемся». «И вообще-то я собиралась принять ванну, так что прошу оставить меня одну». «Ну уж нет». Он даже не подумал ее отпустить. «Один раз я уже тебя оставил, так ты чуть не утонула. Поэтому мыться будем вместе, тем более я все равно теперь тоже весь мокрый». «Ты серьезно?» Лиза даже глаза открыла. «Абсолютно», — ответил герцог со всей серьезностью, слегка нахмурясь для виду. «А что, есть какие-то возражения? Мы все еще женаты, между прочим». Елизавета. То досадное чувство, когда хочется притопить наглого псевдомужа, но он такой обаятельный, зараза. Впрочем, у меня и в нормальном состоянии не хватило бы сил что-нибудь сделать с этой глыбой, а сейчас и подавно. Я не стала тратить нервы и время на заранее бесполезный виток спора, выныривая отсюда, хочу плескаться одна, и пробурчала холодно. «Если тебе так приспичило остаться, то соизволь хотя бы отвернуться». Риан удивленно изогнул брови. «Ну да, ну да, у меня сегодня аттракцион невиданной доброты». «Ты намерена купаться прямо в одежде?» — уточнил он скептически, но чуть подрагивающие уголки губ намекали, что этот ехидный тип едва сдержал очередную колкость. «Учитывая, что ты пристал как пиявка, вариантов у меня нет. Ну же, отворачивайся». Я попыталась подтолкнуть его за плечи, но куда уж там. Даже упрись я ногами в бортик купальни и дави со всей силой, вряд ли смогла бы хоть немного сдвинуть Риана. Да что же он сильный-то какой. Но он все-таки смилостивился и развернулся. Размеры купальни хоть и позволяли прекрасно разместиться тут вдвоем, но держаться совсем уж на расстоянии все равно бы не получилось. Пальцами ног я коснулась спины Риана. Да что вообще за навязчивая мысль обязательно эту спину пощупать? Еще в бицепс пальцем потыкать. Сдуется или нет? Пускай Риан и не из разряда чрезмерно бугристо-холмистых качков, но все же ужасно любопытно, как он умудряется поддерживать себя в такой отличной физической форме. Да о чем я вообще думаю? У меня на повестке дня окончательно двинувшийся на фоне приворота Ирвин. Завтрашняя вылазка среди ночи не пойми куда — и еще вагон разных проблем. Но вместо этого я занимаюсь разглядыванием чужой широкой спины. Пытаясь успокоить взбудораженные мысли, я откинулась на бортик и прикрыла глаза. Пусть теплая вода меня потихоньку успокаивает и расслабляет. А затем соберусь с мыслями и решу, что дальше делать, и... Это определенно какое-то извращение. Что именно? Наш брак? Риан хмыкнул. «Это тоже, конечно, но вообще-то я имел в виду подобное времяпрепровождение в купальне одетыми». «Не особо-то и одет», — брякнула я и чуть язык себе не прикусила. «Но эта фраза ведь не выдает, что меня гипнотизирует его обнаженный торс, верно?» «Нет, нет, наверняка не выдает. Это просто из разряда «на варе и шапка горит». Боюсь проколоться». Я поспешно добавила. «И вообще, чтобы с кем-то мыться голышом, нужна определенная степень доверия, а мы с тобой этим точно не страдаем». Надо отдать ему должное. Риан не стал развивать тему. «Откуда у тебя защитное заклятие?» Я даже глаза открыла. «Защитное заклятие?» «Можешь не отрицать, это ведь очевидно. И мои сонные чары на тебе сработали не так, как положено. И когда в воду ты упала, тебя окутала магическая защита. Но зачем она тебе? Чего ты опасаешься? Или правильнее спросить, кого?» «Я опасаюсь тебя, потому что именно ты тот, кто быстрее и легче, чем кто-либо, можешь раскусить мое самозванство и истинную природу. И тогда все эти пикировки с заигрываниями неумолимо сменятся допросами дознавателей и экспериментами над неведомой зверушкой. Любой девушке приятно чувствовать себя в безопасности», ответила я как можно непринужденнее. «А со мной, значит, ты этой безопасности не чувствуешь? Учитывая, как ты стабильно пытаешься задавить меня сарказмом, нет». Я еще хотела добавить что-нибудь на тему доверия, но почему-то мир вокруг начал куда-то съезжать. Я даже не сразу сообразила, что это не мир, а я, вдруг обмякнув, съезжаю по стеночке под воду. Как Риан вновь резко меня выдернул. Я не стала бухтеть, что его сильные руки держат меня слишком крепко, и что его лицо слишком близко к моему, и что его тело слишком горячее, и что капельки воды на его коже еще больше тянут меня прикоснуться и... «Похоже, водные процедуры сейчас не лучшая идея, да?» — пролепетала я едва слышно. От внезапной слабости говорить громче не получалось. «И такое состояние теперь надолго?» «Я не хочу, чтобы из-за чужой подлости ты пропустила весь день». Ни голос, ни лицо Риана не выражали никаких эмоций, и оставалось лишь гадать, что скрыто за маской невозмутимости. «Придется прибегнуть к одному древнейшему, сакральному магическому ритуалу восстановления сил». Я не успела смиренно сказать «Ладно, валяй», как и не успела спросить «А что это, собственно, за ритуал?» Губы Риана требовательно завладели моими. Риан. Лиза вздрогнула, но не отстранилась, и совсем не хотелось думать, что она не противится лишь из-за своей слабости. Такая послушная, податливая. Первые мгновения она просто позволяла себя целовать, будто надеялась, что сможет не реагировать. Но нет. Такое Риана вовсе не устраивало. Он чуть усилил напор, чуть сильнее прижал к себе трепещущую в его объятиях девушку. Даже теплая вода купальни казалась холодной по сравнению с исходящим от Лизы жаром, словно в его руках таилось настоящее пламя, которое безумно хотелось не просто удержать, но разжечь еще сильнее. И она дрогнула. Она ответила. Все ее попытки контролировать себя потерпели жалкое фиаско. Чуть запрокинув голову, она обвела шею Риана руками так порывисто, словно ей самой очень хотелось прикоснуться, почувствовать под ладонями тепло его кожи. Запустив пальцы во влажные волосы Лизы, Риан оторвался от ее мягких губ. Она сдавленно охнула, едва его поцелуи обожгли шею и... Но он сам отстранился. Тут же, едва сдержавшись, чтобы не выргаться сквозь зубы. Не на нее, конечно, а на самого себя. На издевательство над самим собой. Что он вообще творит? Проверяет свою выдержку на прочность? «Тебе уже говорили, что ты подлый обманщик?» Мигом отодвинувшись к противоположному борту купальни, Лиза старалась говорить равнодушно, но в ее глазах откровенно читалась досада вперемешку с растерянностью. Слишком выдавал ее лихорадочный румянец. «Древний сакральный ритуал, да? Ну а вдруг сработало бы?» Риан предпочел обернуть все в шутку, но добавил серьезным тоном. «Лиза, совершенно ничего страшного, если мы весь день проведем в наших покоях и не покажемся в обществе». «Ну нет», — ответила она так поспешно, будто подобная перспектива не на шутку ее напугала. «Боится оставаться с ним наедине?» И добавила с демонстративной ворчливостью. «Я и так пропустила вчерашний бал. Не могу же я пропустить еще и сегодняшнее... мероприятие для приближенных. И вообще, может, пора уже выбираться, так сказать, на сушу? А то из-за тебя я даже из воды вылезти не могу». «А чем я тебе мешаю?» Едва сдерживая улыбку, герцог взглянул на нее со всей наивностью, какую только мог изобразить. «Ну и? Заикнется о том, что ее и без того откровенная сорочка в мокром виде вообще ничего не прикрывает». «Ты мне много чем мешаешь», — ушла Лиза от прямого ответа. «И наверняка скоро уже придут слуги, так что в любом случае пора заканчивать сводными процедурами. Поступи в кои-то веки как благоразумный человек, выйди первым». «Но ты же понимаешь, что как благоразумный человек я не стану разгуливать в мокрых штанах и сразу же сниму их, едва выйду из воды». «Как снимешь? Совсем снимешь?» Ее глаза округлились так, словно она моментально все это живописно себе представила. «Совсем», — серьезно ответил Риан, со все большим трудом сдерживая смех. «Ты не поверишь, но под этими штанами других и сухих нет. Хотя почему тебя это так смущает? Мы же не первый день женаты». «Мысленно, я с тобой давно в разводе. Пожалуйста, выходи уже». Лиза не просто зажмурила глаза. Казалось, она готова еще и прикрыть их руками и даже в воду нырнуть. Герцог поймал себя на том, что неосознанно улыбается. Забавно. И она забавная, и это странное тепло в душе. Откуда оно? Ну что ж, раз леди просит ее покинуть, придется покинуть. Тем более и вправду скоро должна прийти выделенная ей служанка. Но и переодеваться, и выходить из ванной комнаты можно очень даже медленно. Слишком уж любопытно, как Лиза отреагирует на такую провокацию. Елизавета. «Нет, я не буду подглядывать. Вот категорически не буду. Подумаешь, разгуливает тут мужественный красавец совершенно без одежды. Меня это совершенно не интересует. Ни капельки. И вообще, чего я там не видела? Ладно, вживую, может, и не видела ни разу, но все равно это не повод сейчас разглядывать. Тем более, что я и так ненормально реагирую на Риана. Но почему он не спешит? Будто нарочно медлит». Честно говоря, я едва не взвыла, ожидая, пока его обнаженная светлость соизволит все же выйти из купальни. И после звука открывшейся и закрывшейся двери выждала не меньше минуты, напряженно прислушиваясь к тишине. А то с Риан останется никуда не деться. Открою я сейчас глаза, и первым делом увижу его нахально улыбающуюся физиономию. Ну или какую другую, не менее нахальную часть тела. Наконец, я робко открыла один глаз. Риана, одетого или раздетого, на горизонте не наблюдалось. Открыла второй и вздохнула с облегчением. Что ж, культурный шок отменяется. Теперь пора и самой выбираться из воды. Только выбравшись из купальни, я с прискорбием и досадой сообразила, что совершенно не позаботилась о том, чтобы захватить с собой одежду для переодевания. И в чем мне теперь выходить? В мокрой и оттого прозрачной, прилипшей к телу сорочке? Благо, Риану хватило совести не утащить с собой все полотенца. Замотавшись в самое большое из имеющихся, которое все равно было бесстыдно маленьким и едва прикрывало стратегические места, я все же рискнула высунуться из ванной комнаты, выглядывая в спальню из-за двери. Мой псевдо-муж обнаружился возле нашего открытого сундука с нарядами. И ведь так и не оделся до сих пор. В одном полотенце на бедрах. Да что мы с ним сегодня, как два эксгибициониста? Но хоть на меня не смотрел. Знаешь, собирался иронизировать, что кто-то сегодня вспомнит старое и снова будет блестеть, сверкать. Это о чем он? А, служанка, выходит, положила мне в сундук одно из платьев Элизы. Все так же хмуро Риан продолжал. Но что-то мне уже не до смеха. И чуть брезгливо вытащил из сундука свою белую рубашку. Белую рубашку, местами щедро усыпанную розовыми блестками, как леопард пятнами. Ага, гламурный такой леопард. Угрюмый, злющий, но гламурный. Да ладно тебе. Моей деликатности не хватило, чтобы сдержать смех. Сколько раз ты мне говорил, что первый парень на деревне, а теперь так вообще звезда. Точно будешь в центре внимания. «Ненавижу твои прошлые тряпки», — мрачно буркнул Риан. «Если не удастся очистить мои вещи от этих блесток, он сердито поднял на меня взгляд. «Гарантирую, остаток дня мы проведем в спальне и на глаза никому не покажемся». «Да нет в его словах никакого подтекста, чего я фантазирую?» «А что, магией не предусмотрено одежду очищать?» «Магия не для таких целей существует, так что вся надежда на слуг». Нет, определенный подтекст точно в его словах присутствует. Не зря же он сейчас на меня так смотрит. Ладно, признаю, я тоже почему-то не могу отвести от него взгляда. Но мне простительно, я себе потом какое-нибудь оправдание придумаю. Кстати, а куда делась твоя слабость? Вдруг сбил меня с крамольных мыслей Риан. А ведь и правда, я чувствовала себя вполне неплохо. Все прошло. Я пожала плечами, отчего мое полотенце чуть не съехало с груди и едва успела его придержать. Но сильно сомневаюсь, что это из-за твоих древних ритуалов. Лиза, слабость после такого магического воздействия никак не могла пройти столь быстро. Риан приблизился ко мне, но при всем его прокурорском тоне глаза выдавали совсем иные порывы. «Мне-то откуда знать, в чем дело?» — захлопала я глазами. «Это ты тут у нас великий маг». Риан хотел что-то ответить, но в дверь вежливо постучали. «Я уже говорила, что обожаю местных слуг, пусть пока даже в глаза их не видела. Нет, ну как же вовремя пришло спасение. Вот только вряд ли Риан теперь отстанет со своими подозрениями. Одежду Риана слуги спасли, а вот с моей сделать ничего не представлялось возможным. Если он явился в светское общество во вполне себе достойном виде, то я опять прикатилась дискошаром. Даже не знаю, что меня больше раздражало. Чрезмерная объемность платья или же эти лютые блестки по всей поверхности ткани. Но, в конце концов, я сама виновата. Надо было озаботиться вопросом запасной одежды, а не доверять это дело служанкам, которые все еще видели во мне прежнюю Элизу. «А в чем вообще смысл этого мероприятия?» — спросила я на всякий случай шепотом. Пока мы с Рианом шли по коридору, мне хотелось задержаться, чтобы рассмотреть получше портреты в массивных рамах на стенах, да только мы и так уже опаздывали. Лерой каждый год после своего дня рождения собирает здесь приближенных. Это уже, считай, традиция. Рано или поздно он станет королем, и ему нужна надежная опора из тех, кому он более-менее доверяет. А это, естественно, мужчины, так что тебе общаться с ним не придется. После положенного по этикету приветствия можешь преспокойно погулять в резиденции. Я все равно в случае необходимости в любой момент тебя найду. Последу из розовых блесток, что ты оставляешь. Тебе бы только иронизировать, — насупилась я. Нет бы хоть раз, что хорошее сказал. Ну уж извини, у меня до сих пор душевная травма от того, во что чуть не превратилась моя одежда из-за соседства с твоей. Но... Его усмешка вдруг сменилась улыбкой, устремленный на меня взгляд потеплел. Мы вполне можем по возвращении домой совместно сжечь твои во всех смыслах ослепительные наряды. Ну или раздать бедным. Правда, они тоже все эти платья рано или поздно не выдержат и сожгут. Знаешь, Риан, ты иногда даже... милый. Вырвалось у меня непроизвольно. Только милый и все? Усмехнулся он. Как-то скудновато для самого прекрасного на свете мужчины, не находишь? Единственное, что я не нахожу, так это твоей скромности. А еще совести. Не менее хитро парировала я. Так что больше от меня комплиментов не дождешься. «Кстати, о комплиментах!» Риан понизил голос до шепота. «Мы уже приближались к высоким двустворчатым белым с позолотой дверям, у которых дежурили два лакея. Давай больше без громогласного восхищения ресницами принца, которые якобы как у коровы». «Я такое говорила?» Я даже замерла на миг, чувствуя, как от стыда краснеют уши. «Ты вообще много чего вчера говорила и творила?» Многозначительно глянул на меня Риан. Но пояснять не стал, словно нарочно, чтобы я теперь мучилась нехорошими догадками. Лакеи при нашем приближении почтительно поклонились и с разрешения Риана открыли двери. Из всех присутствующих я знала... никого. Вот вообще никого. Кроме нас с Рианом, ну и принца, которого я определила лишь потому, как его приветствовали, здесь собралось 12 человек. Из них 5 парами и 2, скорее всего, холостяки. Все примерно одного возраста и, без сомнения, знакомые с настоящей Элизой. Но я на все приветствия отвечала вежливыми вариациями. «Рада вас видеть» в адрес джентльменов и нейтральными комплиментами для дам. Правда, одна из них смотрела на меня крайне странно. То ли с подозрением, то ли с неприязнью. Даже любопытно стало, что она не поделила с настоящей Элизой. Как бы это ни было, в общем разговоре я не участвовала. По примеру остальных дам... устроилась на одном из диванчиков, и, честно, проголодавшуюся меня сейчас куда более интересовали поданные слугами крохотные фруктовые пирожные и ароматный чай, чем окружающие. Ну и, конечно, Вермель не нашел лучшего времени, чтобы испортить мне аппетит. Значит так, все, как я и говорил, сегодня ночью идеальный момент, чтобы попасть в башню. «Раз вы так все просчитываете, то заодно и придумайте, как мне незаметно из дома улизнуть. Даже если дождаться, пока Риан уснёт, я все равно не смогу незаметно выбраться. Слуги обязательно засекут». «Ну а голова тебе на что? Придумай что-нибудь. А как только выберешься, дальше уже мое дело». Все, снова испарился. «Но, может, хоть после сегодняшней вылазки в башню Вермель наконец-то оставит меня в покое». Риан. Лиза пока ни в чем не ошиблась. Кем бы на самом деле она ни была, но правила этикета знала отлично и обладала неплохим самоконтролем, по крайней мере, с другими людьми. И почему-то тот факт, что с ним, Рианом, она себя контролирует далеко не всегда, приятно грел душу. Очевидно, потому что это было очень даже взаимно. «Лиза, не сыграете ли вы нам что-нибудь?» С улыбкой обратился к ней Лерой. Все дамы мигом замолкли, некоторые так и замерли с чашками чая в руках. Возможно, каждая из присутствующих леди в глубине души досадовала, что принц обратился не к ней. И хотя Риану было очень любопытно, как Лиза станет выкручиваться, он все же опередил ее. «Вы, ваше высочество, но у нас с моей дражайшей супругой уговор. Отныне она играет только для меня». «Как это эгоистично с вашей стороны». Со смехом отозвался принц, но на этом тема закрылась. Лакеи как раз подали курительные трубки всем желающим, а дамы предпочли удалиться в сад для прогулки. Лиза выходила последней, и пусть мимолетом, но герцог успел заметить ее краткий благодарный кивок. А ведь он выручил ее из неловкой ситуации, вовсе не ожидая благодарности. Все расселись, кто по диванам, кто по креслам. В гостиной заструился голубоватый дымок. Риан же предпочел остаться у окна. И потому, что здесь воздух свежее, и потому, что отсюда прекрасно просматривался сад, а уж сверкающую и переливающуюся Лизу никак не получилось бы упустить из виду. Винсент тоже не стал присоединяться к остальным. Сонный и чуть опухший, казалось, он едва подавляет зевоту. «Что-то спалось мне сегодня плохо, и зачем вообще вставать так рано? Все равно прогулка будет лишь после обеда. Да и то я бы предпочел ее пропустить. А вот торжественный ужин Самое то, чтобы к этому времени проснуться. Мы на ужин не останемся, уже через пару часов уедем. А что так? Винс захлопал глазами. И вчера быстро с бала ушел, и теперь не хочешь задерживаться? Настолько тошно в ее обществе? Да не в том дело. Риан поморщился. Меня Левина волнует. Уж очень странно ведет себя в последнее время, потому лучше долго не отсутствовать. Ох, странностей в последнее время везде хватает. Винсент шумно вздохнул. Ведь все маги, которых мы ввели в курс дела, побывали у Черной башни. И без толку. Защитная преграда никого не пропускает. Но если причина магических сбоев именно там, то как ее устранить, раз мы даже подобраться не можем? Архимаги, конечно, уже вовсю строят новые предположения. И пока все сводится к тому, что наверняка есть кто-то виновный. Найдем его, решим проблему. Винс говорил что-то еще, но Риан слушал вполуха. Из окна открывался отличный вид на садовые дорожки, и Лиза уже якобы случайно отстала от остальных дам. Тяготит их общество? Или все дело в подружке Элизы, которая пару минут назад о чем то с ней говорила? Но в любом случае, Лиза предпочла одиночество. Свернув на другую дорожку, она шла неспешно, останавливаясь у деревьев и рассматривая листву. Все же спровоцированная в саду магами весна придавала молодой зелени чуть другой оттенок, менее глянцевый и даже холодный, словно природа все равно пыталась отвоевать свое. Дальше шла ровная изгородь, и сверху прекрасно было видно, как за этой изгородью торопливо семенит пожилая служанка с большой плетеной корзиной. Лиза никак не могла ее заранее заметить, так что они столкнулись за поворотом. Забавно. Лиза не только помогла пожилой женщине подняться на ноги, но даже собрала все выпавшие из корзины свертки. Бедная служанка явно находилась в ступоре, а Лиза, воровато оглянувшись, словно опасаясь, что кто-то мог заметить случившееся, быстро скрылась за изгородью. Ну да, благовоспитанные леди из высшего света не стали бы так чистосердечно помогать тем, кто сословно ниже их. К тому же она... Ты сейчас так мечтательно улыбаешься, потому что вовсю предвкушаешь свое скорое избавление от этой Мегеры? Сбил герцога с мысли Винсент. Сколько вам, кстати, осталось до развода? Нет, задумчиво отозвался Риан. Что нет? Озадачился друг. Спешить с разводом я точно не собираюсь. Елизавета, вот как я раньше планировала, разведусь с Рианом и начну счастливую жизнь светской леди в высшем обществе. Буду посещать всевозможные балы и приемы, знакомиться с интересными людьми, обзаведусь друзьями, но что-то смотрю я сейчас на окружающих меня дам, и мой энтузиазм сдувается, как прохудившийся воздушный шар. Теоретически принц ведь адекватный, раз Риан к нему хорошо относится, а значит, что и в приближенные Лерой набрал самых достойных мужчин, а достойные мужчины, в свою очередь, наверняка выбирают себе в жены лучших дам. То есть я, по этой логике, оказалась в самом цвете высшего общества. Но то ли что-то в моей теории не так, то ли даже не знаю. Мне Фивер, по большому секрету, сказал, что именно заброшенную Черную башню считают источником всех магических сбоев. Вдохновенно вещала миловидная блондинка моих лет, идя под ручку с двумя своими спутницами по садовой дорожке. Остальные не отставали, и только я плелась в конце дружного сплетнического коллектива, уже устав от их обсуждения всех знакомых и незнакомых. «Ой, там не только в этой башне дело», — тут же вмешалась с вескими уточнениями брюнетка, которая до сего времени молчала и потому показалась мне тут самой умной, хотя сомнительный критерий, конечно. Я лично слышала, как мой Хаимс обсуждал с одним из королевских дознавателей, что сама по себе башня никак не может вызвать проблемы с магией. Говорят, за всем этим стоит некий маг. Теперь его ищут. И все это в строжайшей секретности. Так раз это такая тайна, то что же вы болтаете? Хотя меня больше обеспокоила не чужая неспособность держать язык за зубами, а сама услышанная информация. Боюсь, мои проблемы куда больше пахнут жареным, чем мне казалось до этого. Я еще больше замедлила шаг, намереваясь потихоньку улизнуть от тяготящего общества и полюбоваться весенним садом. Но вместе со мной явно нарочно отстала та самая леди, которая на меня странно поглядывала еще в гостиной. И вроде бы на вид вполне симпатичная молодая дама, не намного старше меня, но взгляд такой рыскающий, колючий, Словно мысленно она все время только и просчитывает, как бы кому напакостить. «Что-то ты, Лиза, молчишь сегодня», — фыркнула она со старательным высокомерием. «Неужто правдивы слухи, что Риан с тобой разводиться собрался? Теперь ты, поди, не станешь заявлять, что тебе, герцогине, никто не ровня. Вот-вот, ни с чем останешься. А я уже 2 недели как очень выгодно вышла замуж. А что, барон Двиран в 2 раза старше меня — это только еще одно достоинство». «Как сложно сосредоточиться на чужих словах, когда тебе не интересны ни сами эти слова, ни тот, кто их говорит. Меня сейчас куда больше волновали собственные перспективы не вляпаться по самые уши с этой башней и магией, чем непонятные наезды непонятной девицы». «Что ж, поздравляю», — ответила я как можно более нейтрально. «Замуж, да еще и за барона, это весьма хорошее достижение в жизни». Глаза дамы сузились. «Пусть я не поняла твоего желчного намека, но я все равно знаю, что он есть». «Да какой желчный намек? Я просто хочу вежливо от тебя отделаться». Она тут же прошипела, продолжая. «Если ты вдруг забыла, Элиза, я все твои позорные тайны знаю. И что будет, когда они вдруг всплывут?» «Примерно то же, что было бы, если бы всплыли твои позорные тайны, которые известны мне». С милой улыбкой парировала я. Тут уж ясно как день, что это не просто недоброжелательница, а самая заклятая подружка Элизы. Видимо, моя предшественница, выйдя замуж, все свое прежнее окружение разогнала высокомерными пинками. Дамочка побагровела. Пару раз она открыла и закрыла рот, но так и не придумав, что мне ответить, с гордо вздернутым носом поспешила за остальной компанией. Я проводила ее хмурым взглядом. «Интересно, долго мне еще разгребать наследие Элизы?» «Ты даже представить себе не можешь весь масштаб и тягость этого наследия». «Спасибо, товарищ маг. Вы мастерски умеете подобрать слова утешения и ободрения».